Глава 5. И опять им повезло. Ванька и Макс снова вместе. Теперь они стояли на страже с организованной преступностью и наркобизнесом. Прошло 1,5 года, и, оглядываясь назад, Макс с усмешкой вспоминал себя до службы в армии, такого еще молодо-зеленого и чересчур самонадеянного. Только пройдя через тяготы армейской службы, он осознал, как важно для мужчины пройти такие испытания, закаляющие тело и душу и в корне меняющие представления о чести и достоинстве. Максу приходилось часто окунаться в страшную реальность, на самое дно, туда, где правят деньги. Деньги, за которые можно купить все, начиная от пачки сигарет и заканчивая свободой. За это время он научился ненавидеть беспредел и крепко любить свою родину. Научился по-настоящему дружить, делясь с ближним последним куском хлеба. Ваньке было тяжелее, чем ему. Друг хоть и молчал, но Макс чувствовал, что он сильно переживает. Его верная Лерка оказалась неверной. Ванька стал молчаливым, смолил сигареты одну за другой и скатывался в глухую депрессию. Командир роты пытался несколько раз с ним разговаривать, но без результата. Между тем Марина порывалась приехать к Максу, но парень решил повременить со свиданиями. Не хотел давить на больную мозоль друга. Несмотря на то, что служба проходила в Москве и Московской области, мама часто писала письма. Она считала, и Макс с ней был согласен, что написанное от руки несет положительный заряд энергии, к тому же написанное можно было сохранить на память. Макс вышел из учебки и зашел за угол. Как и ожидал, его друг сидел в одиночестве на лавке и курил, бездумно глядя перед собой. Присел рядом. «Ну что, рядовой Самохин, о чем задумались? О боевых подвигах?» «Ошибочка, Макс». «Да ну. Хочу уехать куда-нибудь далеко отсюда. Хочу туда, где леса, горы, бурные реки. Вот как только отслужу». «С какой стати тебя потянуло на такую романтику, москвич?» «А, к черту». Парень щелчком отшвырнул бычок и придавил его сапогом. «Осточертело тут все. Лживые рожи. Ненавижу». «Так ты хочешь быть лесником?» Иван пожал плечами. Он сам еще точно не знал, чего хочет от жизни. Какую-то форму покоя, чтобы просыпаться утром, а вокруг целомудренная тишина. «Кстати», — он хмыкнул, — «лесник, попал в точку. Я ведь могу быть каким-нибудь егерем». «Какой из тебя нахрен егерь? Ты на охоту ходил хоть раз?» «Мечтатель». Они еще немного посмеялись над дикой фантазией Ивана, и Максим, поглядев на часы, присвистнул. «Что-то засиделись мы. Не дай бог на ужин опоздаем». Он уже потом вспомнил об их разговоре. Хм, Ванька егерь. Самый шебутной из их класса, заводила завсегдатай ночных клубов. Тишину ему подавай. А ведь Ванька не шутил. Не, ну это ерунда какая-то, чтобы из-за девчонки чуть ли не в монастырь уходить. Надо Маришку попросить, чтобы она узнала, что там у них с Леркой произошло. Может, зря друг парится. Марина мазнула по губам помадой и повернулась к таксисту. «Вот, держите», — протянула ему пару сотенных купюр. «За вами заехать?» Девушка кокетливо стрельнула глазами. «Я еще не знаю». Открыв дверцу, обернулась. «У меня есть ваш телефон, если что, позвоню». Она встала, слегка потягиваясь, как изнеженная кошка, зная, что водитель наблюдает за ней. Ей льстило внимание мужчин. И без разницы, какого возраста. Марина только сейчас поняла, как много времени упустила. Да-да, упустила, протранжерив свои юные годы на никчемные отношения с Максом. Они не виделись больше года, а это слишком долгое время, чтобы сидеть дома и ждать, когда парень вернется. Марина прекрасно понимала Лерку, девчонку его друга. Но как можно отдать свои лучшие годы ожиданию призрачного счастья с парнем, который не имеет понятия, что нужно женщине? Макс, конечно, неплохой парень и внешностью не обижен. Да и в сексе знает толк, но только за душой у него ничего нет. Прошли те времена, когда молодежь строила бам, и рай с милым в шалаше считался нормой. Все изменилось. Девушка только недавно осознала, что с ее внешними данными она достойна гораздо большего. Ну а Макс... Макс пусть будет в запасных. Охранник открыл для Марины дверь, пропуская внутрь заведения и откровенно оглядывая ее с головы до ног. Девушка украдкой взглянула на себя. Ах, хороша. Вьющиеся каштановые волосы, большие ярко-синие глаза, чувственный рот. Она слегка встряхнула головой. Ее плечо уперлось во что-то твердое. Она повернула голову и замерла. «Простите». Золотогривый образчик мужской красоты ухмылялся, уставившись на грудь девушки. Ну уж нет, ее на улыбочке первых попавшихся мачо не словить. «Прощаю», — бросила Марина через плечо и проследовала в зал, краем глаза заметив, что парень пошел за ней. Совсем молоденький, да наглый. Потому что в следующую секунду она дернулась, почувствовав его ладонь на попке. «Убери руки, слышишь?» — прошипела. «Ой, а что ты сделаешь, если не уберу?» Теперь они стояли друг напротив друга в тесном темном коридоре. Марина почувствовала, как все внутри сжимается от страха, и в то же время какой-то странный жар поднимается с самого низа живота и заливает грудь. От парня пахло дорогим одеколоном и табаком. Сексуальный запах взрослого мужчины, которым этот юнец обладал, не по праву. Юноша наклонился ниже. Золотистые кудри коснулись щеки Марины, и она почувствовала, как ей внезапно стало нечем дышать. «Здесь все мое», — он обвел рукой пространство вокруг себя. «И люди, которые здесь работают, тоже мои, все понятно?» Марина кивнула. Она буквально плавилась от близости этого самца. «Да что с ней такое? Неужели так действует длительное воздержание?» Девушка зажмурилась, пытаясь избавиться от наваждения. «Макс», — чуть слышно прошептали ее губы. «Ну что ты там бормочешь, дурочка, пойдем уж развлекаться. Я совсем не опасный». Он взял Марину за запястье и положил ее руку на свою голову. «Погладь меня по головке. Рррр. Лев сегодня смирный, правда?» Юноша наконец отошел от Марины на безопасное расстояние, и она с облегчением вздохнула. Флюиды этого недоросля сбивали с ног. «Кстати, меня зовут Игорь. Игорь Круглов». «Марина». Она несмело улыбнулась. «Игорь Круглов». Этому типу гораздо больше подошла бы фамилия Крутов. Игорь взял ее за руку и потянул за собой. «На сегодняшний вечер ты будешь моей девушкой». «Не слишком ли ты много себе позволяешь?» Марина отдернула руку. Он громко расхохотался, привлекая к себе взгляды окружающих. «Я могу себе это позволить. Я все могу». Игорь распахнул дверку в приватную кабину и подтолкнул девушку внутрь. Там уже находились двое мужчин кавказской национальности и полуголая девица, которая сидела между ними. На столе стояли блюда с полусъеденными закусками и бутылка водки. Посередине лежало овальное зеркало, на котором горкой был насыпан белый порошок. Марина невольно дернулась. Черт побери, куда она попала? Это же кокаин. Теперь ей стало понятно странное поведение Игоря. Он уже под кайфом. Она подавила всхлип. «Макс, миленький, как же ты сейчас нужен?» Марина не успела пожалеть себе. Игорь снова подошел к ней совсем близко и вдруг, наклонившись, лизнул ее шею. Запах его парфюма вновь накрыл ее дурманным покрывалом, и тотчас же все тревоги и сомнения куда-то исчезли. Все оказалось лучше, чем ожидала Марина. Парни оказались телохранителями, а девчонка — шлюхой, которая вскоре исчезла. Игорь заказал еще закусок и какое-то очень крутое шампанское, которое было на вкус не лучше обыкновенной бутылки спуманта. Парень и впрямь оказался не таким уж и опасным, а может, он притих под присмотром своей охраны. Горка кокаина осталась нетронутой, наверное, Игорю было достаточно. Он был неожиданно вежлив, ухаживал за Мариной, старательно предлагая ей закуски, легко прикасаясь к ней, флиртуя. А она таяла. Такого вечера у нее еще не было. Настоящий мужик с деньгами, который сыплет их, не считая только для того, чтобы она ответила согласием на любое из его желаний. Да, она согласна. Согласна с первой минуты, как он прикоснулся к ней. Марина исподволь разглядывала его. Стильный, веселый красавчик. Сынок богатых родителей. И самое главное, готовый тратить деньги на нее.